Алонсо. Испания — это дистиллированная страсть, заключенная в солнце, вине и хамоне. Машка влюбилась в Испанию за 7 дней и 8 ночей отпуска. Потеряла голову. Даже не так. Специально забыла, чтобы вернуться. В последний день пребывания в Барселоне, за поздним завтраком в открытом кафе, она сидела в темных очках. Всю ночь прорыдала из-за предстоящего расставания. На рассвете ходила к морю и высыпала в него всю мелочь, чтобы примета про оставленную монетку сработала наверняка, на все 4 евро. Парень, расставлявший на пляже шезлонги для нового солнечного дня, весело подмигнул Машке. Ей захотелось подойти к нему и сказать: «Слушай, Фернандо, или кто ты там, женись на мне, только сегодня, а то мне завтра улетать». Но Машка промолчала. Она, конечно, сумасбродная, но не настолько. За соседним столиком в кафе пожилая пара за чашечками эспрессо что-то бурно обсуждала по-испански. Машка грела уши, купалась в чарующих звуках безбрежного испанского языка. Такой он нежный, страстный, зовущий, местами грассирующий, местами задиристый. Вдруг Машка услышала, как четко и весело женщина сказала мужу: «Лос океанос». У Машки защемило сердце. Как красиво! Лос океанос! Что бы это ни значило! Все, решено. Я хочу тут жить. Так, Маша сдула с лба непослушную кудрявую прядь. План такой. Выучить язык, найти испанца, выйти замуж. Вернуться сюда испанкой, на постоянное место жительства. Именно с такой решимостью она села в самолет, вернувший ее на родину. Искать испанца, к сожалению, предстояло в Москве. Это затрудняло дело. Концентрация натуральных испанцев на Арбате невелика, а уж в Ясенево, где жила Машка, и подавно. Но выход есть всегда. Даже если вас съели, у вас есть 2 выхода. Машка нашла сайт, где люди учат языки, напрямую общаясь с носителями. Там есть испанцы, учащие русский, и есть русские, учащие испанский. Главное – встретить нужного человека с хорошим знанием языка. Купидон почесал репу и выстрелил в Машку фотографии Алонсо. Алонсо в переводе с испанского означает «благородный и готовый». Он таким и был. Сначала очень благородным и через пару дней очень готовым. Говорил комплименты на ломанном русском, на ходу теряя падежи, склонение и совесть. «Красивый Машья, хотеть тебя в глаз». Это означало, что Алонсо, несмотря на языковой барьер, очень хочет видеть свою русскую нимфу. Машкин Лос-Океанос забрежил фейерверком сбывающиеся мечты. Мысленно Машка уже надевала любимое платье с вырезом и на бретельках и шла гулять по пестрым улочкам Барселоны, любуясь фонтанами и туристами, а по выходным ездила в Мадрид на шопинг в машине с открытым верхом. Вдохновенно рассматривала творение Гауди, прижавшись к плечу своего Алонсо. Вокруг них прыгали 2 нарядных мальчика с разными именами, но общим отчеством – Алонсович. Простое счастье, построенное на 3 испанских китах – солнце, вине и хамоне. Машка и Алонсо стали учить языки. Но вокруг них так явно витала страсть, что концентрация сексуального возбуждения в коммуникации была зашкаливающей. Языкового погружения не получалось. Получался какой-то флирт в стране невыученных уроков. Нет, был и язык, и погружение, но как-то совсем не про артикли и орфографию. «Quiero estar contigo para siempre, me haces feliz». Алонсо не скупился на комплименты. Машка таяла пломбиром и, поправляя бретельку, смущенно выговаривала в ответ: «Ну вот ты опять, а как же падежи?» Русский язык оказался очень сексуальным и романтичным для Алонсо. Влюбленные падежи развращали Алонсо Машкиными леденцовыми губами. Родительный падеж сладострастно выяснял планы на вечер. Кого? Дательный бесстыдно кокетничал. Кому? Творительный вытворял непристойности. Склонения склоняли к открытому разврату. Испанские мужчины, правда, очень красивые, но Алонсо — бог. подтянутый, статный, с волевым подбородком и смоляными волосами, разделенными волнорезом пробора. Наличие двухэтажного дома на побережье завершало образ писаного красавца. Его хотелось прижимать к вырезу груди и фотографировать. Машка сдалась, бросилась в омут чувств, сказала нежное «Си» и показала, смахнув бретельку. Алонсо решительно взял билет на рейс до Москвы, чем окончательно купил Машкино расположение. Ее мечта, ее Лос-Океанос прилетал в Домодедово в 19:45 в пятницу вечером, через 4 дня. 4 дня, почти 100 часов, но они пролетели мгновенно. Все это время Машка драила, отмывала, вентилировала и эпилировала себя и квартиру в Хрущевке в Ясенево. Алонсо прилетал на 3 дня, пятница, суббота, воскресенье, и жить он будет у нее. А что время терять? Взрослые же люди. Всего 3 дня. Преступно мало, чтобы построить свою судьбу. Первый поцелуй, страстный и волнующий, случился еще в зоне прилета. Поездку в такси еле вытерпели. Потом лифт, в котором все почти случилось, и прихожая, которая соединила влюбленные сердца. Машка так себе все и представляла, пока все шло по плану. В субботу Машка повела своего Алонсо в центр, хвастаться Москвой. Они приехали на Красную площадь. Алонсо выглядел отстраненным, не обращал внимания на достопримечательности. Но была одна странность. Алонсо любовался собой так откровенно и самозабвенно, что Машке стало неловко. Испанец не упускал возможности полюбоваться собой в витринах магазинов. Объективно говоря, любоваться было чем, но русские мужчины так не делают. А если и делают, то только те, что качаются в спортзалах и хотят получить одобрение бицепсного результата. Ну, сфотографировал мышцы, ну, выложил в соцсети. Ну и хватит самолюбования. Она тоже пару раз смотрела на себя в зеркало, но лишь для того, чтобы освежить губки и поправить прическу. Алонсо выхватывал у нее зеркальце и подолгу смотрел на себя. Если бы он был дикарем, то в обмен на бусики и зеркальце у него можно было бы выменять родную мать. Алонсо быстро устал и закапризничал. Они с Машкой зашли в ресторан, сели у зеркальной стены. Алонсо повеселел и стал гладить под столом Машкину коленку. Машка тонула в смешанных чувствах. Вроде вот он, Лос-Океанос, сидит и смотрит на свой идеальный пробор с другой стороны. Сердце Алонсо было полно любви к себе, и, вероятно, в нем не было места для Машки. В ресторане Алонсо по Машкиному совету заказал борщ и голубцы. Впереди была обширная программа, и нужно было хорошо подкрепиться. Испанцы обедают и пьют кофе в разных местах. Поэтому следующим пунктом программы была кофейня через 2 квартала. А потом поездка на теплоходе по Москве-реке. Алонсо красиво ел борщ, но случилось страшное. Маленькая бордовая капелька брызнула своей свекольной мякотью на манжет рубашки Алонсо. Он помрачнел. «Надо солью засыпать», — засуетилась Машка. «И застирать потом, соль впитает». Но, несмотря на все предпринятые действия, на рубашке осталось чуть заметное розовое пятнышко размером с монетку. Настроение Алонсо скатилось ниже плинтуса. «Поехать домой. Нет краб, нет река. Не хотеть». Машка с Алонсо поехали домой. По пути Машка думала, что 3 суток – это очень много для того, чтобы понять, твой или не твой это человек. В воскресенье провожать Алонсо в аэропорт Машка не поехала. Заказала ему такси. «А если я потерянь?» «Не потеряешься. Мне в программе покажут, как ты едешь». «А если я блудун?» «Заблудишься? В аэропорту?» «Не заблудишься. Там везде табло с рейсами». Алонсо надул губки и краем глаза проскользнул по зеркалу. Поправил волосы, расстегнул верхнюю пуговку на рубашке. Машка поморщилась. «Скорее уже выметайся». Она смотрела вслед такси, увозившего ее несбывшегося Алонсо, и думала, что ее Лос-Океанос вернулся на исходную, а значит, нужно начинать все сначала. Машка тяжело вздохнула. «Блудун, бля», — прошептала она со злостью. «Лос-сука-океанос. Шершеля фам, ищите женщину. «А как будет «ищите мужчину»? И не по-французски, а по-испански. Не знаете? Ну и ладно. На Машкином языке женщины в активном поиске любви это будет так. Лос океанос».